Глава 46. Брейн поднялся, сделал все необходимые гигиенические процедуры и чувствовал себя достаточно бодро, хотя душ из воды вместо водозаменителя оказался бы сейчас более кстати. В комнате у пехотинцев уже был накрыт стол, составленный из 4 тумбочек. Стоял большой поднос, на котором в ячейках лежали разогретые пищевые батончики. Брейн присоединился к остальным и стал есть, стараясь пережевывать еду тщательнее. Он по опыту знал, что перед дальней дорогой лучше не спешить, а если мало времени, взять паек с собой. «Что же ты раньше-то не сказал, что эти штуки разогревать можно?» – спросил Брейн у инструктора, удивляясь иному вкусу разогретых палок. «А кто тебе мешал самому разогреть их?» «Честно говоря, я думал, стоит их нагреть, и вся эта химия расплавится», – признался Брейн, и все рассмеялись, только как-то нервно. Видно было, что в день отправления все немного волнуются. Запив все муссом, они поднялись и двинулись за инструктором-форманом, который повел их к одному из внутренних дворов. Там группу ждал микроавтобус, внешне похожий на серебристый огурец. Брейн все еще не мог привыкнуть к виду здешнего автотранспорта. Особенно напрягало то, что снаружи невозможно было определить, где находятся окна. Оттого транспортные средства выглядели какими-то недружелюбными. Группа погрузилась быстро. Они были налегке, в легкой форме и кепе. Вся оснастка была отправлена на площадку старта заранее. За джойстиком сидел водитель Гоберли. Он был в форменной гражданской одежде с какими-то непонятными надписями на рукавах. Должно быть, это была аббревиатура. Без сопровождающих, с молчаливым водителем, группа выехала со двора, и Брейн снова увидел мощенное шоссе, разноцветные сельхозпосадки вдоль обочины, а потом микроавтобус-огурец выехал на шоссе и понесся так, что стало слышно, как свистит на плоскостях воздух. Солнце поднималось над горизонтом, и на какое-то мгновение, несмотря на чуждый облик шоссе с его акустическими барьерами и изогнутыми осветительными панелями, Брейн почувствовал себя как дома. Где именно, он не понял. Пришло лишь знакомое ощущение. Утро, рассвет и первые лучи солнца. Они мчались по шоссе минут 45. Потом свернули на чуть более тряскую дорогу, вдоль которой потянулись высокие, похожие на кипарисы, деревья. Прежде вид кипарисов вызывал у Брейна радость, ведь обычно они росли вблизи теплых морей, где он когда-то хотел заполучить домик. Но теперь эта простая мечта была где-то совсем-совсем далеко. Море здесь не оказалось, а ряды кипарисов скрывали огромное бетонированное поле, уходившее за горизонт. Из обстановки несколько башенок с навигацией и диспетчерскими службами, пара массивных многоколесных тягачей, которые Брейн принял за заправщики. Грузовик, на котором им предстояло лететь, находился в сотне метров от места, где они остановились. Он легко бы поднял груз тонн на 100, но сейчас, похоже, стоял пустым. Тем не менее, его двигатели уже гудели на низкой тяге, видимо, в прогревочном режиме. Транспорт выглядел потертым, с закопченным защитным покрытием. Еще на поле находились два фургона, на которых, по всей видимости, прибыли специалисты из контрразведки. Их было четверо, все в пехотной форме, без знаков различия. Брейн первым вышел из микроавтобуса и подошел к группе офицеров. Все они были суперколверами. Впереди, на взгляд Брейна, находился полковник, за его плечами два майора и, наконец, лейтенант, молодой и многообещающий. Наверное, родственник какого-то начальника. «Сэр», – произнес Брейн, останавливаясь, и попытался щелкнуть каблуками. Он не знал, как здесь принято. «Сержант Брейн, командир группы, мы готовы к отправке». «Сержант? Вот как!» – усмехнулся полковник. «И кто ж дал вам это звание, Брейн? Что-то я таких приказов не подписывал». «Это мое прежнее звание, сэр. Но если это не по правилам, я так представляться больше не буду». «Нет-нет, сержант Брейн, представляйтесь именно так. Раз уж вы носили это звание, уверен, вам его дали не за просто так». «Благодарю, сэр». «Ну что ж, сержант Брейн, все ваше снаряжение и оружие уже уложено в грузовом блоке. Деньги вам выдали?» «Так точно, сэр». «Майор Флайт сообщил, что вы отказались заменить пулемет на кетган. Почему?» «Сэр, вам же известно, что я не местный, и я плохо знаю возможности кетгана. А пулемет мне понятен. Тем более, что нам дали очень хорошую модель. Она нам подходит». «Ну, больше я вас не задерживаю. Отправляйтесь на погрузку. Взлет по вашей готовности. Удачи!» «Благодарю, господин полковник», – сказал Брейн, чем вызвал полное смятение в среде контрразведчиков. «Как? Почему? Откуда он мог знать?» А Брейн тем временем скомандовал своим бойцам следовать за ним, и они направились к транспорту.